Совет змей. В то время владыкой змеиной державы был Васуки, опытный, сильный, лукавый. Ему причиняла печаль и терзанье ужасные матери змей предсказанье. Придет властелин в заповедное время, придет и сожжет он змеиное племя. Чтоб как-нибудь сердце свое успокоить, решил он совет государства устроить. Пришли на совет всевозможные змеи, монахи, врачи, мастера, чародеи, гуляки, ученые, стражи, вельможи и воины с пышной раскраской кожи. Их множество было, усердных и праздных, с красивой наружностью и безобразных, но разных, не схожих, друг с другом сближало с губительным ядом жестокое жало. Так Васуки начал. Вы знаете, братья, над нами нависла угроза проклятия. Быть может, найти избавление сумеем от ужаса ныне грозящего змеем. Ломая преграды, с опасностью споря, мы средства находим от всякого горя, но это несчастье с другим несравнимо. Проклятие матери неотвратимо. Поныне, как вспомню я слово проклятие, в испуге, в тоске начинаю дрожать я. Я слышал, как вскрикнула мать на рассвете: «Да будьте вы прокляты, злобные дети!» При этом присутствовал Брахма, извечный, творец изначальный, творец бесконечный. Одобрил он матери каждое слово. И стали мы жертвами жребия злого. Да, гибель грозит поголовная змеям, проклятие матери мы не развеем, но, может быть, меры предпримем поспешно, чтоб месть властелина была безуспешна. Чтоб с нами бороться судьба побоялась, чтоб месть Джанамеджаи не состоялась. Так начали змеи совет многошумный. Одни зашипели, весьма скудоумны: мы примем подвижников мудрых обличье, являющих кротость, добро и величие. Царю Джанамеджае скажем веленье: ты праведных змей отмени истребленье. Но им возразили ученые змеи: вы глупы, нам действовать надо хитрее. К царю мы придем, как советники, слуги. Окажем его государству услуги. От нас он захочет услышать суждение, как надобно змей совершить все сожженье. Тогда-то придумаем сотни препятствий. Его мудрецов обвиним в святотатстве. Царю мы свои приведем толкования, примеры, доводы и основания, докажем, что гибель змеиного рода для мира несчастье, напасть и невзгода. А если он хитрых речей не оценит, а если сожжение змей не отменит, то мы позовем остроумного змея, который, как бы о владыке радея, предстанет как жрец, с ним согласный во взглядах и сведущий в жертвенных сложных обрядах. Войдя к властелину в доверие сначала, вонзит в Джанамеджаю грозное жало. Когда же царя он смертельно отравит, то змей от погибели страшно избавит. Но добрые змеи тогда возразили ученым: «О нет, не желаем насилий. Должны мы о деле судить без пристрастия. Не даст нам убийство покоя и счастья. В опору возьмем, если беды нависли, невинность души, целомудрие мысли. Убийство ужаснее всех беззаконий. Чем будете жаждать его исступленней, тем раньше погибнете смертью презренной. В убийстве заложена гибель вселенной. Ошиблись равно, изрекли чародеи, ученые змеи и добрые змеи. Мы тучами станем и ливнем зловещим, как молнии мы, извиваясь, заблещем. Мы жертвенный пламень водою потушим, тем самым и замысел царский разрушим. «О, братья!» — воскликнули змеи и святоши, — «давайте мы вспомним обычай хороший, чем эти пустые вести разговоры, пусть ловкие змеи, умелые воры, похитят и ковш, и сосуд для обряда у спящих жрецов, так возникнет преграда». Возможно, друзья, и другая помеха, чтоб дело царя не имело успеха. Прикажем бесчисленным двинуться змеям на рот, искусаем и ужас посеем. А то мы вползем в человечье жилище, и змеями будет испорчена пища, окажутся в пище моча, испражнения. Откажется царь от обряда сожжения. «Мы станем жрецами», — сказали вельможи, — «к владыке придем с многомудрыми схожи, огромной потребуем жертвенной платы, и царь Джанамеджа, я страхом объятый, тогда-то в змеиной окажется власти, и змей мы избавим от страшной напасти». «Услышал ты, Васуки, наши суждения, скажи, как избавиться нам от сожжения?» Сказал повелитель змеиной державы: «И вы, и другие, и третьи не правы. А что предпринять, я не знаю, о змеи. От этого боль моя только острее». Тогда Эллопатра сказал, осторожный: «Суждения, которые сказаны, ложны. Должно состояться огню приношение. Судьбы отменить невозможно решение. А так как от вечной судьбы мы зависим, то с просьбою к ней голоса мы возвысим. Я нечто скажу вам на этом совете. Когда были прокляты матерью дети, от страхов забрался я к ней на колени, премудрых услышал я стоны и пени. Затем они к Брахме явились в тревоге: «О, Бог-прародитель!» — промолвили боги. «Лишь то существо, что безумно и злобно, проклясть сыновей своих кровных способна. Зачем же ты кадру одобрил проклятие? Скажи, прародитель, даруй нам понятие». Ответствовал Брахма, всесущий, всеправый: «Увы, изобилуют змеи отравой, несметны, коварны, сильны и жестоки, они, расплодясь, умножают пороки. Одобрил я кадру слова роковые, чтоб стали счастливее твари живые. Огонь уничтожит свирепых, кусливых, зловредных, злокозненных, в тайне трусливых, в предательстве ловких, в обмане искусных и всех ядовитых, презренных и гнусных. Но те, что правдивы, добры, справедливы, честны и смиренны, останутся живы. От них отвращу беспощадную кару. Родится великий мудрец Джарадкару, свои обуздавший стремления и страсти, в смиренье познавший блаженное счастье. Придет его сын, чистотой наделенный, по имени Астика, дважды рожденный. Придет он в назначенный день приношения, спасет добродетельных змей от сожженья. Тут боги спросили творца властелина, кто матерью будет великого сына. Узнайте, о боги, что дважды рожденный подвижник возьмет соименницу в жены. Возьмет он причастный высокому дару супруг Джарадкару, жену Джарадкару. Родит ему тезка могучего сына, то будет любви, милосердия вершина. Так Брахма промолвил в небесном чертоге. Одобрили речь прародителя боги? О, Васуки, есть у тебя молодая сестра, что цветет красотою блистая, недаром зовется она Джарадкару. Они образуют желанную пару. Как только попросит себе подаянья мудрец, что свершает благие деяния, как дань милосердия, лепту простую отдашь ему в жены сестру молодую. Ты облик людской навсегда ей присвоишь, змеиное царство навек успокоишь. Тем браком счастливым беду мы развеем. Слова Эллапатры понравились змеям. Они восклицали: «Прекрасно, прекрасно!» На сердце у Васуки сделалось ясно. Сказал ему Брахма: «Не бойся напасти. Ты принял в труде благородном участие. Я помню, мы сделали гору мутовкой, а Васуки длинного змея веревкой, и стали, желая воды животворной, сбивать океан беспредельно просторный. За это сниму я с души твоей бремя, узнай же, пришло заповедное время. Сгорят нечестивцы, погибнут злодеи, но живы останутся добрые змеи. Живет уже мудрый подвижник на свете, безгрешный в законе, суровый в обете. Чтоб не было то наказание жестоко, о Васуки, жди надлежащего срока, сестру молодую подвижнику выдай. Судьба не обидит невинных обидой, но только исполни мои приказания». На этом главу мы кончаем сказания.